«Это ты о моем отце?» – удивилась Беренис. Смущение, которое она испытала, принимая у себя живую легенду иудейской философии, этого высокого с белой бородой еврея из Александрии, обладающего властью царевича без царства, чья семья считается одной из трех самых богатых в мире, это смущение прошло. Теперь Беренис почувствовала раздражение, возбуждение и по-детски не могла скрыть досаду. Она еще могла терпеть похвалы в адрес своего отца со стороны других людей, но не Фило. Я думаю, ты не знал его. Совсем не знал. Возможно. Ты знаешь, кто мой муж? Ирод Калки. Это мое наследство, доставшееся от отца. Разделяю твои чувства. Это и кровь Ирода. Кровь Ирода отнюдь не проклятие, Беренис. Пожалуйста, оставь меня, — попросила она Фило. Мы с братом побеседуем с тобой позднее. А сейчас я устала. Он ушел, и без обиды, и как только вышел, Беренис закрыла лицо руками. Тело ее сотрясали тяжкие рыдания, без слез. Фило пробыл в Тиберии 3 дня и все время находился либо при Беренис, либо с Агриппой. Оба хорошо запомнили эти дни, так как через 3 месяца после возвращения в Александрию он умер. Но память о его пребывании стала благом для Беренис. Его спокойное и беспристрастное видение событий оказалось для нее хорошим противоядием от депрессии в последующие годы. Именно в тот день, когда Фило покинул Тиберий, приехал Вибий Марк, проконсул Сирии, в то время самый полновластный и важный представитель Рима на Ближнем Востоке. Из своей штаб-квартиры в Дамаске он держал руку на пульсе всего иудейского мира. Марк был тем, кто реально воспринимал действительность и хорошо понимал, что за всю историю Рима ему угрожали только 2 опасности, 2 силы, способные его уничтожить. Первая — это Карфаген, вторая — Иерусалим. Карфаген был не просто городом, таким же был и Иерусалим. От Дамаска до Александрии ни в одном городе евреи не стали приводной силой, ядром благополучия, культуры и власти. Недавно Марк побывал в Риме и беседовал с императором Клавдием. «Эти иудеи съедят нас, Марк». «Если не съедят друг друга», — ответил Марк. Он находился в Риме в то время, когда известие о смерти царя Агриппы достигло города. Император сказал ему, «Пришло время евреям есть евреев, Марк». В тот же день Вибий Марк покинул Рим и через 12 часов уже поднялся на борт быстрой галеры, идущей в Палестину и Кесарию. В Кесарии он провел несколько часов, беседуя с германиком Латом, а затем отправился в Тиберий со своим секретарем и 2 римскими воинами. В Кесарии он оставил человека, который проделал с ним весь путь из Рима. Его звали Куспий Фад. Для Беренис эти 2 события были связаны. Фило отправился в Александрию за своей смертью, а Вибий Марк прибыл в Тиберий на большой черной лошади с 2 всадниками и секретарем. Перед тем, как уехать, Фило попрощался с Беренис и сказал ей: «Дитя мое, пусть Беренис судит сама Беренис». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Беренис. «Хорошенько подумай, и тогда поймешь, что я имею в виду. Ты когда-нибудь пыталась полюбить?» «А, это что-то наподобие того, как научиться попрыгать? Или ты учился этому как греческой грамматике?» «Думаю, и то, и другое. Открой свое сердце, Беренис. Ты стала женщиной необычайной красоты и живого ума. Царица Израиля. Думается, Израиль ждет такую женщину, как ты». «Почему?» — задала прямой вопрос Беренис, раздражаясь, как всегда, от лирических туманностей. «Не знаю», — ответил Фило задумчиво. «Просто я так чувствую». Римлянин Вибий Марк говорил простым языком, ничего не скрывая. Он был прямой противоположностью Фило. Низкорослый, черноволосый, тяжеловатый мужчина лет 50. Тело Марка покрывали густые вьющиеся волосы, и, в отличие от греков или иудеев, он не пытался брить или скрывать свои конечности с помощью длинных рукавов либо чулок. Это был римлянин, который делает свой образ и создает культ простоты. Его одежда состояла из коричневой рубашки с короткими рукавами, кожаной юбки и прочных армейских ботинок. Волосы были коротко острижены, по существовавшей в то время в Риме моде, гладкое выбритое лицо отдавало синевой. Однако кажущаяся тяга Марка к простоте, тем не менее, не говорила о его спартанском образе жизни. Он принял, как само собой разумеющийся, банкет, устроенный Агриппой в его честь, а также эротические танцы обнаженных мужчин и женщин, последовавшие за трапезой. Марк много ел, пил так, что скоро захмелел, и уже тогда рассказал притчу в назидание Агриппе и Бернис. Иудей, грек, римлянин, египтянин и гал плыли на корабле по Средиземному морю, начал он заплетающимся языком, когда разразился сильный шторм. Очень сильный, поверьте мне. Грек был капитаном корабля, иудей отвечал за груз. Грек решил задобрить богов дарами и облегчить корабль. А иудей, хотя и не верил в богов, согласился с греком. Зная, что римлянин ревностно относится к своим обязанностям, грек указал на него. Римлянин провозгласил хвалу своему Цезарю и прыгнул за борт. Но кораблю все еще угрожала опасность, и теперь грек указал на египет.